Мы начинаем очередной урок Шлавей Гасулам, номер 31, страница 28, строчка 23. Он закончил свой урок, предыдущий, тем, что он словами, которые он говорит, где он говорит, что там, где человек получает как бы плохое от Творца, тем самым скрывается от него действующий Творец. И это называется смерть в духовном. И он спросил, задал вопрос, как бы, кто же является причиной того, что он получил, получает как бы плохое от благословенного. И почему же он получает плохое от благословенного? И ответ в том, что причина в том, что он еще, его келим еще мелухлахим, загрязненные, чем аспектом получения ради себя. А поэтому у него он испытывает управление, высшее управление в аспекте сокрытия. А поэтому страдания причиняют духовную смерть. Строчка 23. Увиглаль зе цариха атам лалехет лемала мегадат. Айну. Шло лейт паэль мегадат. Маши гу фирентви 24 роэ. Альзе гу воне. Это вода то. Ва вода такодыш. Шиюхаль лизекот. Легиканес легак душа. 23. Увиглальзе и для этого цариха адам лалехет лемала миадат. Человек должен идти выше знания. Гайну, то есть шило лейт паэль, чтобы он не впечатлялся мегадат, чтобы он не впечатлялся от своего разума, маши гуро, что то, что он видит. Альзе 24. Гувоне это вода тоба, вода такодыш. И на этом он строит работу, свою работу в работе на святость, в святой работе. Шиюхали закотли и конесли ак душа, чтобы он удостоился, чтобы он мог удостоиться войти в святость. Войти в святость, значит, слиться с свойствами, слиться с Творцом. Точка. 24 после точки. Гейо 25 шегадат газо ваа микоах шигу кибельраот. Так как 25, и это знание его, приходит в силу того, что он получил плохое. Точка. Вагадат мехаевет ше им габорегу тову метив. Имкен 26. Мадуа гулоно тенло маше адамми винше хасерло. Ела шагаборе осе маше гуроце. 25 после точки. Вагадат михаевет. А разум обязывает сказать, ше им габоре гутовым идти, что если творец добр и делает добро, им кен, тогда, 26, мадуа гулоно тенло маше адамми винше хасерло, почему же он не дает человеку ему, человеку то, что человек, то ему то, что человек понимает, что ему не достает. Эла шагабореосе маши гуроце, но что творец делает, что он хочет. Точка. Немца. Находим. Немца. 27. Шагадат бнуя аль есод шель ганагага детов вара каналь. Находим. 27. Что разум строится, построен на фундаменте, на базе управления шеленагага летовара, на базе управления добром и злом. Каналь, как сказано выше. Точка. Лахен эйней цала адам эла шеемар шегада 28. Ма шеги омередло эйно нахон. Ки альзе неймар кило махашватай махашватейхем вело даркейхем 29 драхай 27 после точки. Лахен эйней цала адам, поэтому нет другого выхода человеку, для человека, дословно айца, дословно совет. Нет другого совета, нет другого выхода у человека. Эла шеемар, но чтобы он сказал, шегадат, что разум, 28. Маши геомеретло, то, что он ему говорит. Эйно нахон, это неверно. Ки альзе неймар, ибо об этом сказано, цитата, что говорит сам Творец, говорит в Торе. Кило махашватай махашватейхем, ибо мои мысли, это не ваши мысли, не как ваши мысли. Вело даркейхем драхай, и ваши пути, это не мои пути. 29. После точки. Эла лолейт па эль мегадат веломар шезо не шегу голех лемала мегадат. 29. После точки. Эла лолейт па эль мегадат, но пусть он не, но не нельзя впечатляться от разума. А пусть скажет, шигуго лехле мало мегадат, что он идет выше знания. 30. Улам бейнян гаргаша шель гидкарвут лашем ешле гавхин бет офаним. 30. Улам, однако, бейнян аргаша шелейт карвут ашем, в вопросе ощущения приближения Творца, приближения к Творцу. Еш легавхин бет офаним. Необходимо различать два способа, две вещи. Два образа действия. Что такое? Офаним. 31. Алеф. Лифамим. Адам мудаак. Шегу царих легасиге эйзе давар нахуц. Ведерага оламгу. Ше им 32 хасер ла адам машегу. Гу митпалела шем ше имале хисрону. 31. Алеф. Первое. Лифамим адам дуэг. Не. Лифамим адам мудааг. Иногда человек озабочен. Шигу царих легасига из-за давар нахуд, что он тем, что он ему необходимо достичь какую-то требуемую вещь. Выдавар не ведераха уламгу, и так как ведется в мире, шеим 32 хасерла адам машеву, что если человеку чего-либо не хватает, гумит палела ашем, то он молится к Творцу. Шеимале хисрону, что тот заполнит его хисарон, его недостачу, точка. Веим гадавар гу давар ганахуцло, вегу ло 33 роэ мидерехатева, шигу ясиге эт гадавар, венаса ло нес, вегу кибель эт мевукашо. Аз гадам 34 мит мале багава лашем, базе ше азарло легасиге эт гадавар, вегу мияхес эт асагат гадавар лашем. Очень важно, что он нам сейчас говорит. Он сейчас постепенно идет, приведет объяснение, там очень хорошо объясняется, что такое высшее знание, что такое внутри знание и так далее. Очень здорово. 32 после точки. Вы им адавар гу давара нахуцло. А если это вещь, это нужная вещь ему, вегу ло 33 роэ мидерахатева, и он не видит, что нормальным путем, природным путем, натуральным образом, шигу ясига тадавар, что он достигнет эту вещь. Венасалонес, и ему случилось у него чудо. Вегу кибель этому кашо, и он получил желаемое. Азгадам 34 митмалема багава ашем. Тогда человек наполняется любви к Гавайе. Базеша азар лоле гасиг это давар в том, что тот помог ему достичь эту вещь. Вегума яхес это сагата давар лашем, и он относит достижение этой вещи к Творцу. Точка. Немца 35. Ше гит карвут лашем ва ало алидей кабалатов ва онек. Зега я гагорем лейт карвут лашем. Внимательно, очень, очень тонко. 34 после точки. Немца мы находим. 35. Шигит карвут лашем, что приближение к Творцу. Ваало пришла к ним, пришло к нему. Алидей кабалатова онок. Посредством из-за получение добра и наслаждения. Зегаяга горам лит карвут лашем. Это было вызвало, являлось причиной приближения к Творцу. Точка. Вото давар гу 36. Холе шанитрапе. Шагаях вар мюаш упит ом наса шинуй летова венерпе. Венерпа. 35 после точки. Веотодавар гу, и то же самое, он говорит, то же самое, 36, рофеша нитрапе, случается, когда холе, больной шанитрапа, который излечивается. Вагаях вар мюаш, и он был уже в отчаянии. Уфит ом, и вдруг наса шинуй летова, сделалось, произошло изменение к лучшему. Ванитрапа, и он излечился. Точка. Гамкен лифамим, 37, миткареф лашем, также он иногда приближается к Творцу. Это тот, который излечивается таким образом, он приближается к Творцу, но не по причине того, как понятно. Точка. Васи Багаита, 37. Кабалато готов мяшем. Зе киров ото лашем. 37 после точки. А при Васи Багаита, а причина была Кабалат готов мяшем. Получение добра от Творца. Зе киров ото лашем. Это приблизило его к Творцу. 38. Улефамим ешла гефех. Шаадам кибель есурим. Ва есурим дохофим ото лейткарвут ашем. Айну. 39. Ша олеве дато ша им гу и кабеля лав уль торау мицвот. Ашем яцило то ми цуратав. 38. Теперь с другой стороны он рассматривает. То же самое, но с другой стороны. Улифамим ешла гефах, а иногда есть наоборот. Шагадам кипель есурим, что человек получает страдания. Ва есурим дохафим ото лейткарвут ашем. А страдания, они, да, они его, как сказать, давление его производят на него, чтобы он сблизился с Творцом. Айну, то есть. 39. Шеолеве да то, что поднимается в его сознании. Ше им гу и кабеля лав оль мал оль торау мицвот, что если он возложит на себя иго Торы и заповеди. Ашем яцило то мицаротав, то Творец спасет его от его страданий. Точка. Немца шагаисурим гаю сорок сиба лейт карвуд лашем. Находим, что страдания были причиной приближение к Творцу. Точка. 40 после точки. Вальзе ешломар. Гейот шагадам немца ваэцара вамацав шель шифлут. 41. Вегейот шекатув рам хашем вешафаль ерэ. Немца зе шага адам немца вышифлут микоаха царот вагаисурим. 42. Шипагу уво гу мухшар лекабель эзра милемала кво шикатув рам гашем шафаль ирэ. Сорок после точки. Ваальзе ешломар. И на это надо сказать. Гейотше адам немца баэца раба мацавшер шифлу. Так как человек находится во время страдания, в состоянии, в низком состоянии. 41. Вегейот шикатув, и так как написано, цитата, «Рам Гашем вешафальере, возвышен, высоко возвышен Творец, а тот, кто низок и увидит». Немца находим. Зе шагадам немца бешифлут, микоах царо царот ваисурим шепагубо. Тот факт, что человек находится в низости, микоах царот, в силу страданий, в силу бед и страданий, 42, шипагуво, которые ему повстречались, которые его настигли, губухшар лекабелезра миадамала, то он готов к получению помощи сверху, к мошикатув, как написано. Цитата опять. Рамашем вешафальере. Возвышен высоко Творец, а низкий увидит. Низкий увидит его. Кто-то себя низко опускает, он увидит, потому что у него келим низко. Чем ниже могут келим быть, человек ощущает ниже свои келим, тем больше орхозер, отраженный свет. И тем более, поэтому он больше он увидит, увидит, будет видеть. А что значит увидит? И низкий увидит. Увидеть в себе слово, когда мы видим увидеть, значит хохма. То есть, кто низко, кто упирается на свой есод, то он увидит. И он может привлечь на этот большой хор хозер, может привлечь тогда свет хохма. Улам бадерех 43 клаль. Ануроим шиесурим Мерахаким это Адам и Ашем. Гейот, ше эйно яхоль яхес это Исурим, леми 44 шигу, тов умытив. Сорок два после точки. Улам, однако, бадерах клаль, в общем, Анурои мы видим, шиесурим мрахаким это Адам и Ашем, что страдания отдаляют человека от Творца. Эйот ше эйно яхоле яхес это исурим дымиши гутову митив, так как он не может отнести эти страдания к тому, кто добр, и делает добро. Точка. 44 после точки. Лахен зе горемло митавы руханиют. Поэтому это причиняет ему смерть в духовном. 45. Улам. Бейнян шифлут. Еш гарбе пшатим. 45. Однако в вопросе низкого состояния есть много простых объяснений. Точка. Кломар. Зе шагадам машпиль ацмо. Ашейлаги. 46. Магу шифлут. 45 после точки. То есть, кломар, то есть. Зе шагадам машпилецму, тот факт, что человек себя принизил. Ашейлаги, вопрос в том, вопрос теперь, 46. Магу шифлут, что такое принижение? Приниженность. точка. Кломар. Бама митбате шагатам гу бешифлут. То есть, в чем это выражается? Бама митбате. В чем это выражается? Шагатам гу бешифлут. Что человек, он в низком, в приниженном состоянии, в низком состоянии, лучше сказать, может быть. Точка. Апируш апашут гу шифлут 47. Каше адам махния этот смо ве овед лемала мигадат зе никра шифлут. Гайну шимашпиль эт гадат 48 шило веомер шедато эйнаша ве клюм хлюм дагайну ханаль шедато шелядам мехаевет им гашем нотенло холь 49 царкав ма шагарацон лекабель мевин Шемевия, Шемагиело, Азгу яхоле говеташем, Мисибат, Шегу, Мималело, Холь, страница 29, первая строчка, Холь царахав, царкав, царахав, Лахенгу огев ото, точка. Сорок шесть, страница 28, предыдущая страница. Сорок шестая, после второй точки, последней точки. Гапируш гапашутгу. Объяснение простое таково. Шифлут, низость, или приниженность. 47, неплохое слово приниженность, 47. Каше адам махния этот смо, когда человек себя подчиняет. В оведле мало мигадат, и работает выше знания. Зенни краши флут, о, это называется приниженность. Гайну, то есть, шемашпиле это датшило, что он принижает свой разум. 48. Веомер и говорит, Шедато эйно шаваклум, что его разум ничего, абсолютно ничего не стоит. Дагайну ханаль, то есть, как сказано выше. Шедато шелядам эхаевит, что разум человека обязывает его сказать. Имашем нотенло холь 49 црахав, что если Творец дает ему все его нужды, все то, что отвечает на все его потребности. Маши гарацон лекабель мевин шемагиело, то, что желание получить, понимает, что ему причитается. Азу яхолего веташем, тогда он может любить Творца. Мисибат по причине того, шигу мемале ло, что он наполняет ему коль цраха, все его потребности. Лахен гу огевато, поэтому он любит его. Ве им ло эйн гу яхоль легашпилят смо. Ве ломар шедато ло шаве 22 клюм, вторая строчка клюм. Элагадам митрахек аз мяшем. Ве умер. Шейно хидай лавот эт ашем, им эйн ашем, мемале эт три рецоно, точка. Первая строчка. Ве им ло, а если нет, то есть если он не удовлетворяет его потребности. Эйн гу яхоль ле гашпил ацмо, тогда он не может себя принизить. Ве ломар и сказать, Шедато лошавехлум, что его разум ничего не стоит. Два, вторая строчка. Эла адам митрахет мешем. Но что, но человек отдаляется тогда от Творца. Веомер и говорит, шейнох и дайла вот это шем, что не стоит работать на Творца. Им эйна шем и мале этрецуно, если Творец не наполняет его желание. Три, после точки. Немца. Шезе никра ваальгава митаам шигуро целе гавин эдрахав шельгаборе вемагу четыре никра тогу митив им эйн гагуф мекабель маши гудореш. Точка. Три. После точки немца находим. Шезе никра ваальгава, что это называется гордец, горделивый. Митаам по причине того, шигуро целагавин, что он желает понять, эт драхав шеляборе, пути Творца, бема гу четыре некратову метив, в чем он называется добр и делающий добро, им эйн гагуф мекабель маши гудореш. Если тело не получает то, что оно требует. Точка. Вальбальгавазо номер Акадош Боругу. Пять. Эйн они вегу ехолим ладур бамадор эхад. Четыре после точки. Вальбальгавазо и она этого гордеца. Про этого гордеца говорит святой благословен он, 5, цитата. Эйна ни вегу, я не могу вместе с ним жить бамадор и хат в одном, под одной крышей, как бы, в одном помещении. 6. Маши имкен, имгу машпиль ацмо, веомер, ше эйн бьедай, легавине даркай ашем, даркей ашем, веомер, ма сем шагадат шело мехаевет, эйно шавехлум, эла шигу голех лемала мегадат, зенікра Шифлут. 8. Ваалав неймар рам гашем вешафаль ир-э. Точка. Шесть. Маши имкен, чего не скажешь, противоположность тому, что имгу машпилецму, если он принижает себя. Веомер говорит, шеэн бьядай лагавине даркэшем, что нет в моих силах, не в моих силах понять пути Творца. Веомер и говорит, ма сем шагадат шело мехаяв, мехаевет, и говорит, то, что мой разум обязывает меня сказать, эйноша веклум, это ничего не значит, это не имеет никакой ценности. Эла шигу голех лемала миадат, но что он идет, человек этот идет выше знания. Зенекра шифлут, это называется приниженность. 8. Валавный Мара, о нем говорится, цитата, которую мы уже слышали, Рамашем Шафаве Шафалире, высоко возвышен Творец, а приниженный увидит. Точка. Вегу зохе ше ашем мекаревото алав. И он удостаивается, что Творец приближает его к себе. 9. Ува амур еш лефареш. Маше амру хазаль. Коль мехазер аль гагдула. Гудула ворахат мимену. Точка. А в сказанном 9 необходимо, надо пояснить то, что сказали мудрецы. Цитата. Каждый, который преследует величие, величие убегает от него. 10-я строчка. Гайну. Шагадам омер. Шаани яхоли гьот оведашем. Битнай. Шашем йетен ли гдула гайну. 11. Гадлут. 10. Гайну, то есть Шагадам умер, что человек говорит. Шани яхоли гьот овед ашем, что я могу быть работником Творца, битнай, при условии. Шашем и тен ли гдула гайну гадлут, что Ашем мне даст величие. То есть гадлут, то же самое, величие. 11. После точки. Клома. Им они аргиш. Эт гадлутоид барах. А за ним и сугаль лавод летуэлет ашем. Ахерет. Эйн 12. Они яхоль лавод лешем шамай. 11. После точки. Кломар, то есть Им они аргиш, эт гадлутоид барах. Если я буду ощущать величие благословенного, а за ним и сугаль лавот летуэл эт ашем, тогда я в состоянии работать на Творца. Ахерет, иначе, эйн 12, они яхоль лавот лешем шамаем, я не могу работать ради имени неба. Точка. 12. Омримло агдула бурахат мимену. Говорят ему, величие убегает от него. 13. Эла вазман шагадам омер. Ани роце легьот оведашем. Влит на им. Ве эйн они закук легадлут. 14. Эла гуроце лавод эт ашем. Ве тахлит ашифлут. Кломар. Афальпи ше эйн ло шум гаргаша. Шель 15 гадлут ашем. Эла лемала миадат, шезе никра шифлут каналь, азгу зохелы в хинат гдула. Гайот 16 шигу машпилят смо, митаам шигу рацела вод рак лешем шамаем велолету элет от смо. Тринадцать. Эла вазман шаадам омер. Но во время, когда человек говорит, «Ани роце легьот оведашем блит наим» «Я хочу быть работником Творца без всяких условий». «Веэйна низа куклы гадлут, и мне не требуется величие». 14. Элагуро целавод это Шемба Тахлита Шифлут, но он желает работать на Творца в предельной приниженности. Кломар, то есть, Афаль пише Эйло Шумгаргаша Шельгадлута Шем, то есть, несмотря на то, что у него нет абсолютно никакого ощущения величия Творца, 15, Эла Лемала Миадат, но выше знания. Шизе Никра Шифлут Каналь, что это называется приниженность, как сказано выше. Азгузо Хелевхинат Гдула, тогда он удостаивается аспекта величия. Эйот 16 Шигума Шпилецмо, ибо он себя принизил. Митаам Шигура Цела, вот Раклышем Шамаем Влолотуэлтацмо, по причине того, что он желает работать только ради имени неба, а не ради себя. 17. Лахен Базман Шигу Омер Ше Эйно Яхоль Лаавода Эла Кашияргиш Бехинат Гадлут Ашем. Немца 18. Шарацон лекабель умер, ше имгу лоявин, эт гадлут ашем бетох адат, эйн гу мисугаль лавод, 19, летуэлет абуре, немца, ширака рацон лекабель гу апоэль, 17. Лахен базман шигу омер, поэтому во время, когда он говорит, шейно яхоль лавод, что он не может работать, эла кашияргиш бихинат гадлут ашем, кроме как, когда он сможет ощутить аспект величия Творца, немца находим, 18, шагарацон лекабель омер, что желание получить говорит, Ше им гулоя вин эт гадлут ашем бетогадат, что если он не поймет величие Творца внутри своего знания, эйн гу мисугаль лавод летуэлет абуре, тогда он не в состоянии работать 19 ради Творца. Немца находим. Шерак гарацон лекабель гу гапоэль, что только желание получить оно действующее в нем. Точка. Валя рацон лекабель гаят симцум вагестер. А на желание получить было сокращение и сокрытие. 20. Лахен. Эйн ло шум эфшарут ши языке левхинат гдула. Поэтому нет у него никакой возможности, чтобы он удостоился аспекта величия, точка. Элагадам царих лигьот бореях мягдула, смотри, что он говорит нам, 20 после первой точки. Но человек должен убегать от величия, точка. Аз 21 ешломар, тогда кмоше омрим. Цитата Абора Яхмина «Кавод, а кавод родеф ахарав». 20 после последней точки. Аз тогда, 21. Ешломар, можно сказать, кмоше умрим, как говорят, цитата. Абора Яхмина «Кавод, тот, кто убегает от славы, а кавод родеф ахарав, слава преследует его». 22. Уваамур йоце шиешкан баседера вода камашлавим. А из сказанного выходит, что здесь есть, есть, так сказать, в порядке духовной работы есть несколько слоев. Двадцать три. Шаадам царих лихьот микодем родеф ахар гдула вехавод. Ахерет эйло вихлаль килим лехавод. 24. Угдула. Ки махашавто фоэлет альмаше адам дореш. 23. Алеф первое. Ше адам царих лихьот микодем родев ахар гдула вакавод. Смотри, что он говорит нам. Что человек, что человеку необходимо сначала преследовать величие и славу. Ахерет эйнло вихлаль килим, иначе у него вообще нет, не будет килим на славу и на величие. 24. Кима хашавто поэлет аль маше адам дореш, ибо мысль, она действует на то, что человек требует, человеку требуется. Точка. Ве им эйн ло хилим ладат, эйх гу яхоль, 25, лалехет ламала мигадат. Бывает так, что он ставит точку, а еще мысль не законченная, не имеет значения. Ве им эйн ло хилим ладат, если нет у него килим, чтобы знать. Очевидно, вот это знать. Знать почет и, сказать, славу и величие. Это знать. Эху яхоль лалехет ламала миадат. Как же он может тогда идти? А нет, не так. Он правильно говорит. 24 после точки. Ве им эйн ло хилим ладат. Если у него нет килим, чтобы знать, на знание, на разум. Знать. Нет, знать хорошо. На знание. Эгу яхоль, 25, лалехет ламала миадат. Как же он может идти выше знания? Правильно, если у него нет килим на знания, как же он может идти выше их? Точка, 25. Лахен гаадам, кашематхиль бавода, гу царих лахашов, эх мекаблим, гадлут, 26, ашем. Шебетах кашетих ело гаргаша шель гадлут ашем. Азлотих ело гитнагдут мицата гуф. Кизе тивеи 27 шаакатан митбате лагабея гадоль. 24. Мы говорили 25 после точки. Лахен гадам, поэтому человек. Каше матхиль бавода, когда он начинает в духовной работе. У царих лахшов, ему необходимо думать. Эх, мекабель гадлут хашем, как получить величие 26 Творца? Шебетах каше тигело гаргаша шель гадлут хашем, что, конечно же, когда у него будет ощущение величия Творца, а злотих ело итнагдут мецадагув, тогда у него не будет противоборства со стороны тела. Кизе тивии, ибо это в самой, ибо это природная вещь. 27. Шакатан митбатэ легабэй гадоль, что малый, он аннулирует себя перед большим. Точка. Вальзе эйна вуда. Киеш клаль, коль давар шеба митсада тева, эйн 28 агув меднагет лазе. Видишь, он говорит. А эта вещь, везе, 27 строчка после точки. Вальзе эйна вода, а на это, то есть то, что от природы дано, на это нет работы, не требуется работа. Киеш клаль, ибо есть принцип. В принципе, когда он говорит принцип, это всегда духовный закон. Киеш клаль, ибо есть принцип. Коль давар шиба мицада тева, все, что приходит со стороны природы, самой природы, человека, природы, эйн 28 агуф меднагетлазе, на это тело тело не борется, не против этого. 29. Маши имкен, им эйн лот шукала дат, айну, шиихе ло рацон, лешамеш мелах гадоль. Азавода 30 шило и рак пивхината массы. Ве эйнло цорех шагаборе язорло. Ки азгу овед рак аль кабалат 31 сахар. 29. Маши имкен в противоположность тому, им эйнло чукаладат, если нет у него страстного стремления к знанию. Айну шиихело рацон лешамеш мелах гадоль, чтобы у него было желание служить великому царю. Азавода 30 шило гирак бифхинат массе, тогда его работа, она только лишь в аспекте действия руками и ногами. В эйнло цорах шабора язорло, и нет у него потребности, чтобы Творец ему помог. Ки азву оведе рак аль-кабалат сахар, ибо тогда он работает только на получение вознаграждения. 31. Увашиур шигу мамин басахар ве оныш, вашиур газе, хвар гу яхоль лавод. В эйн лот 40-32 легадлут ашем кломар. Шафилу ше эйн амелах гадоль кольках. Лоха шуфло митаам шигу мистакель аль 33 гасахар. Вело аль нотена сахар. 31. После точки. Увашиур шигума минба сахарва оныш, а в той мере, в которой он верит в вознаграждение и наказание. Башиур газех варгу яхола вод, в этой же мере он уже может работать. В эйнло цорах 32 легадлуташем, и нет у него потребности в величии Творца. Кломар, то есть, шафилуше эйна мелах гадоль кольках, то есть, что даже если царь не настолько уж велик, лоха шуфло, не имеет для него значения. Митаам шигу мистакель аля сахар, из-за того, что он смотрит на вознаграждение. 33. Вело аль нотен асахар, а не надающего вознаграждения. Ну, еще одну. 34. Маши им кен им гу матхила вод лешем шамаем. Аз квар ешло цорех легадлут амелах. В противоположность тому, если им гу матхи, то есть маши им кен в противоположность тому, им гу матхила вод лешем шамаем, если он начинает работать ради имени неба. А заквар ешло цорех легадлут амелах, тогда есть у него уже потребность величии Творца, величии царя. 35. Немцам находим. Ше им эйн гу мишток кек легадлут амелах, зегу симан шигуло овед лешем шамаем. 35. Очень важно. Немца находим. Ше им эйн гу миштокек легадлут амелах, что если он не стремится, что если он не не стремится величию царя. Зеу Симан, тогда это знак того, шегуло овет лешем шамаем, что он не работает ради имени неба. Точка. Немца, 36. Шедавка возман. Широдев ахар гдула. Зеу Симан, шегуро целега гия лидей мацав, шеюхаль ломар, шеколь. 37 масса в Егюлешем Шамаем. То есть он говорит, в начале работы это хорошо. Преследование славы, видишь? И значит, иначе он не знает, что это такое. Лолишма. Это, видишь, он говорит, в Лолишма он преследует славу, преследует величие. Очень хорошо. 35 после точки. Немца находим. 36. Шедавка возман широдефа харадула, что именно во время, когда он преследует величие, зегу симан шигура целага гели деймаца, что это знак того, что он желает прийти к состоянию шиюхаль ломар, что он сможет сказать, чтобы он смог сказать Шеколь, 37 Аса в Егюлашем Шамаем, что все его деяния, они будут ради имени неба, точка. В Ахарках Базман Шиешло Хвар Гаргаша Шицрихим Ладад Шиешло Мелах 38 Гадоль Вахашув Вегуро Эшезегу Эцло Амафрия Икари Маше хасерло, шиихело, хох 39, лит габер, аля рацон лекабель, азгу валаш, лашлав, бет, айну. Шигу царих ливрох миагдула, эла, 40, шигу роцела, вот лешем шамаем, бли шум тнаим, шизаникра, ламала миада. Очень хороший конец у нас будет. То есть, он называл, я сказал, это будет уровни. Я сказал какое-то другое слово. А лучше сказать фазы. Две фазы в работе. Сначала он объяснил нам, это фаза того, что человек в духовной работе, что человек преследует величие и почет. И это хорошо, он работает еще не в начале работы. Он не работает еще ради имени Творца. И ему надо без того, чтобы у него было ощущение, что он работает на большого, он не может работать, так как это в самой природе заложено, что малый работает на большого, потому что он поэтому видит большое, ему хочется на него работать. Хорошо. А теперь вторая стадия, очень важно, когда уже человек начинает работать на Творца, имеется в виду в индивидуальной работе. Тридцать семь после точки. В ахарках, а затем базман шиешло хвар аргаша, что есть у него уже ощущение, шицрихим ладат, что необходимо знать, шиешло мелах, что есть у него царь, 38, гадоль вахашув, большой, великий и важный, вегуроэ, и он видит, шизэгу ацло гамафрия гайкари, что это для него самая главная помеха для него, маши хасерло, чего ему не хватает, ших ело хох, чтобы у него была сила, 39, лыгит габер аля рацон лекабель, победить желание получить, азгу бале шлав бет, тогда он приходит ко второй фазе работы, хайну, то есть Шигу царих ливрох мигагдула, что ему необходимо убегать от величия. Эла 40. Шигу роцела вот лешем шамаим бли шумтнаим, но что он желает работать ради имени неба без каких-либо условий. Шизе никра лемала мигадат, что это называется выше знания. Вот он прекрасно нам обрисовал, что такое высшее знание. Что сначала надо работать на знание, чтобы он знал, что величие Творца есть, и слава его внутри своего знания, а потом уже идти выше знания, что иное ему уже больше не потребуется.